мир его праху. Джереми де Мурне выключил телевизор и снял пиджак. Он был рад, что сегодня вернулся домой раньше обычного. Такие сногсшибательные новости лучше узнавать дома, наедине с собой, а не на людях. Никчемный ублюдок Тони Авана был мертв. Какая жалость! Последние события должны были заставить его дозреть. Джерри долго ждал этого. Он оставил после себя скорбящую бывшую жену, счастливую вдову и горюющую дочь, куда больше, чем заслуживал. Раздеваясь, Джерри раздумывал, не стоит ли ему слетать в Калифорнию, чтобы присутствовать на заупокойной службе, которую наверняка закажут Джамбелли, но в конце концов отверг эту мысль. Было слишком хорошо известно, что покойный, не тем будь помянут, спал с женой Джереми. О да, конечно, они отнеслись к этому как культурные люди. Не считая разбитой губы неверной жены, в качестве прощального подарка, разъезда, финансовой независимости и сохранения видимости брака на людях. «Что ж», — подумал Джерри, — «все мы мастера притворяться». Он послал Джамбелли личное сообщение с соболезнованиями и выражением сочувствия. «В свете близящихся перемен лучше держаться от этой семьи подальше. Он выйдет на сцену, когда все будет готово. Сейчас не следует мозолить людям глаза. Но будь он проклят, если не откроет бутылку шампанского и не отпразднует это убийство». София занималась убийством отца почти неделю и вела себя так, словно это было деловое поручение. Не давая воли чувствам, она звонила по телефону, отдавала распоряжения, задавала вопросы, отвечала на них и следила за матерью, как ястреб. Полиция не сообщала ей ничего нового, точнее, твердила одно и то же. Следствие продолжается. Все версии активно изучаются. Они обращались с Софией как с назойливым репортером или подозреваемым. Рене отказывалась отвечать на звонки, и София начинала уставать от десятков посланий, фиксировавшихся автоответчиком. Сочувствующих, заинтересованных, вежливых, гневных и горестных. Заупокойная служба по ее отцу состоится с участием его вдовы или без онного. Она извинилась перед матерью, привела несколько причин, требовавших ее присутствия в городском офисе, и подготовилась к поездке в Сан-Франциско. Когда София вышла из дома, к крыльцу подъехал Тайлер. «Ты куда?» «По делам». «Куда?» Нервы у Софии были на взводе, но давать себе волю она не имела права. «В город. У меня есть работа». «Отлично, садись в мою машину. Сегодня ты мне не нужен». «Мы с тобой одна команда, забыла?» Он видел, что София балансирует на краю пропасти и не мог позволить ей упасть. «Я справлюсь сама, Макмиллан». «Какого черта она не сказала, что собирается кое-что купить?» «Угу, ты справишься с чем угодно». Он взял ее за локоть, а другой рукой открыл дверь машины. «Садись». «Неужели до тебя не доходит, что я хочу побыть одна?» «Неужели до тебя не доходит, что я на это чихать хотел?» Чтобы не затягивать спор, Тай взял ее в охапку и опустил на сиденье. «Пристегнись», — велел он и захлопнул дверь. Она долго раздумывала, что пнуть ногой, дверь или Тайлера, но испугалась, что не сможет остановиться. Гнев боролся с горем. И тут она вспомнила то, что поклялась не забывать. Тай был с ней в самый тяжелый момент. Тайлер сел за руль, то ли потому, что он знал ее большую часть своей жизни, то ли потому, что за последние несколько недель уделил ей больше внимания, чем за предыдущие 20 лет, но как бы там ни было, думал Тай, он слишком хорошо знает это лицо и может читать по нему, как по открытой книге,